Плотник, изготовивший дерево к адской машине преступника Фиески и взятый под стражу, был оправдан Верховным трибуналом, но от испугу сошел с ума. Английские баронеты имели на прошедшей неделе многочисленное собрание для принятия мер к сохранению своих древних прав и преимуществ. Они хотят по-прежнему носить титла достопочтенных и употреблять герб, дарованный им Карлом I. Тайна Дантеса, наконец, раскрылась мне в совершенно неожиданной обстановке. В феврале я присутствовал впервые на придворном балу. Русский карнавал закончился большим дворцовым празднеством. Карета французского посла в длинной цепи экипажей и саней медленно подъезжала к подъезду Зимнего дворца, украшенному барельефами и лепными карнизами в нарядном стиле эпохи регентства. Мы поднялись по алому сукну широких парадных лестниц и прошли по зеркальным паркетам бесконечных галерей вдоль живой изгороди дворцовых гренадеров в черных медвежьих шапках, обшитых по косматому меху золотыми галунами. Сплошные шеренги придворных лакеев, егерей и скороходов, затмевающих блеском своих ливрей с золотым басоном мундира камергеров, как бы продолжали непрерывный внутренний фронт царских телохранителей. Ни при одном дворе, ни в одном европейском государстве не развита до такой степени страсть к мишурной театральности, к показной декоративности, к пышным облачениям и громкозвучным парадам, как в Петербурге. Царь, первый исполнитель и главный режиссер этих оглушительных и ослепляющих спектаклей. Он всегда позирует и превращает в лицедеев всех окружающих. Он играет в войну на маневрах, в благочестие на службах, в герои во время эпидемии, бунтов и пожаров. Я был свидетелем самой скучной из его затей — игры в веселье на придворном балу. Мы прошли пустынные пространства мраморных апартаментов, пересекли портретную галерею российских генералов, где несколько пустых рам зияли зеленой тафтой. Изображения генералов, замешанных в событиях 14 декабря, были неумолимо удалены из галереи героев 12 года. Даже полотна несравненного Джорджа Дао разделили общую участь. Мы проследовали вглубь дворца фельдмаршалским залом, где изображения полководцев украшены громкими титулами их победоносных сражений под Рымником, в Тавриде, на Балканах или за Дунаем. Наконец мы достигли просторного бального аванзала, где собирались приглашенные. Знатные обоего пола особы, имеющие приезд ко двору, как писалось в официальных реляциях, а также гвардии, армии, флота, генералы, штаб и обер-офицеры и господа чужестранные министры, входили в белую залу и занимали в ней места по указаниям церемонии мейстера графа Борха. Нас принимал вооруженный золоченой тростью старший обер-камергер исполинский граф Литта, рыцарь Мальтийского ордена, с монументальными жестами и трубным голосом. Дипломатический корпус выделялся своими несхожими и богатыми облачениями. Советник австрийского посольства блистал в костюме венгерского магната с висячим доломаном, отороченным голубым песцом и богато расшитым бирюзою. Несколько восточных тюрбанов с алмазными эгретками оживляли своими сказочными очертаниями европейские мундиры. Витые узоры знаменитых иностранных отличий золотого руна, черного орла или прусского лебедя, литые изображения геральдических грифонов, фениксов и единорогов змеились и вспыхивали в атрибутах скрещенных мечей и пернатых шлемов над широким красным муаром наплечных орденских лент.